«Молодцы, все правильно», – прошептал Томми. «А теперь поищите, где на поверхность выходит кварцевая жила». Искать долго не пришлось. Потемневший от времени, но все еще белесый кварц был довольно заметен на буро-коричневом фоне, однако скальный массив выглядел абсолютно монолитным. «И где?» «Наклонись ниже», – продолжал инструктировать меня Томми, – «проведи пальцем». «Чувствуешь?» Я сделал, как он сказал, и почувствовал под пальцами завиток, похожий на улитку. Приглядевшись, я понял, что это не улитка, а свернувшаяся в кольцо змейка. «Ну да, кто бы сомневался. Скажи, чтобы она открылась», – прошептал Томми, – «на парсилтанге». «Понял, не дурак», – отозвался я и прошипел. «Откройся». Секунды три ничего не происходило, а потом, к нашему удивлению, дремавшая змейка подняла каменную головку и взмахнула каменным же хвостиком. Скальный массив прорезала тонкая трещина, которая стала потихоньку увеличиваться. Еще. Спустя несколько минут перед нами оказался не просто лаз, широкие ворота. Ну да, Василиск же, тварюшка крупная, в щель не пролезет. «Заходи, не бойся», – прошептал Томми. «Лаз за тобой закроется, но это не страшно. С той стороны должна быть точно такая же змейка». «Логично, в общем-то. Если хозяин долго не мог покормить зверюшку, зверюшка заботилась о себе сама». «Ну, я пошел», — сказал я. «Не волнуйтесь, Томми здесь все знает». «Может», — с сомнением спросил Регулус, — «мне стоит пойти с тобой». «Ты не змеюст», — ответил я. «А мы не знаем, как Сишуа отреагирует на обычного мага. Так что давай придерживаться плана. Принимай оборотное и возвращайся в Хаксмит, а Ремус и Сири меня здесь подождут». Регулус кивнул, снял с плеча сумку на ремне и протянул мне, а потом глотнул из фляжки, развернулся и отправился по тропинке в Хаксмит. Ремус же мгновенно перекинулся в волка и устроился рядом с Сири, положив голову на лапы. Я же махнул рукой им обоим, вступил в проход, и скала сомкнулась за моей спиной. Тут же рядом со мной возник призрачный слегка светящийся Томми. «Хорошо», — негромко сказал он, — «здесь так хорошо. Пойдем, Гарри, я укажу тебе дорогу». И я двинулся вперед. Томми плыл рядом, светясь слабым жемчужным светом. Тоннель был достаточно широким, кое-где под ногами хрустели крысиные косточки. Романтика. Идти пришлось недолго, еще один поворот, и я оказался в знакомом зале со скальными колоннами и бассейном посередине. Огромное бородатое лицо Салазара Слизерина словно парило над всем этим. «Ну», — прошептал Томми, — «вот и пришли. Сишуа спит, я чувствую. Ты готов, Гарри? Главное, не бойся, и не смотри на него до тех пор, пока он не скажет тебе хозяин». «А он скажет», — вздохнул я. «А куда он денется?» — хмыкнул Томми. «Поттеры и Гонты действительно потомки Слизерина, хоть и по женской линии. Так что скажет, никуда не денется. Только ты с Сишуа. Не обижай, ладно, он долго был моим единственным другом. Я выпал в осадок, и как я, позвольте спросить, могу обидеть здоровенную змею? Но я все-таки заверил Томми, не обижу. Тогда давай, скажем вместе», — быстро сказал Томми, и мы в один голос произнесли на парсилтанге. «Говори со мной, Салазар Слизерин, величайший из хогвартской четверки». Рот каменного старца медленно и со скрипом раскрылся, превратившись в громадное, а потом произошло то, что вызвало у меня благоговейный трепет. Нечто огромное, сверкающее и чешуйчатое медленно заскользило из него. «Сишуа!» — радостно воскликнул Томми и тихо добавил, — «уже мне. Опусти глаза, Гарри. Не смотри пока». Шорох чешуи приблизился, и я услышал тихое: «Хассин, Хассин, ты вернулся. Но ты стал призраком. Тебя убили, Хассин». «Нет, Сишуа», — отозвался Томми. «Я сам виноват, но я привел тебе еще одного хозяина». «Здравствуй, Сишуа», — выговорил я. «Тоже говорящий?» — удивился Василиск. «Да, хорошо. Можно, я коснусь тебя?» «Можно», — ответил я, и почувствовал, как тонкий и гибкий змеиный язык касается моих волос, лба, щек. «Да», — высказался Василиск, — «в тебе тоже есть кровь моего первого хассина, моего Салазара. Можешь смотреть на меня, маленький хассин. Мой взгляд не причинит тебе вреда». Я поднял глаза и восхищенно уставился на Василиска. Он был прекрасен. Сверкающая сине-зелено-золотая чешуя, корона из черно-золотых рогов, венчающая гладкую голову, золотистые глаза с вертикальным зрачком. «Какой ты красивый!» — вырвалось у меня. «Сишуа!» — отозвался польщенный король змей. «Мое имя – Сишуа, маленький Хасин. Гарри», – ответил я. «Меня зовут Гарри Поттер». «Хорошо, я запомню», – прошипел Василиск. «Почеши». «Что?» – не понял я. «Над глазами у Сишуа такие валики. Почеши там, ему будет приятно», – пояснил Томми. «Я-то не смогу». Огромная голова опустилась еще ниже, и я стал почесывать изумрудные надбровья. «Уж, хорошо», – разомлел Василиск. Эта идиллия продолжалась некоторое время, но потом сам Сишуа напомнил нам о цели визита. «Хасин Том хочет, чтобы Сишуа покатал маленького Хасина», – спросил он. «Садись». «Нет-нет, Сишуа», – вмешался Томми. «Потом, когда Гарри будет учиться здесь, мы сможем навещать тебя чаще. А сейчас нам нужен твой яд. Для зелья. Ты ведь дашь?» «Конечно», – ответил Василиск и открыл огромную пасть с клыками размером с мою руку. Я торопливо достал из регулусовой сумки большой стеклянный фиал с хорошо притертой пробкой и приставил к левому клыку, слегка нажав на него. Фиал белесо-синеватой струйкой потек яд, и он оказался наполнен за считанные секунды. Я закупорил его магией, достал второй и приставил его к правому клыку. Еще через несколько мгновений наполнился и он. «Спасибо», – прошептал я. «Сишуа, ты молодец». Василиск захлопнул пасть и вновь подставил надбровья. «Почесать». Я с удовольствием сделал это, мы еще немного поболтали с Василиском, который очень скучал один в подземельях и почти все время спал, только изредка выбираясь в запретный лес, поохотиться на акромантулов. Но, увы, покинуть территорию Хогвартса он не мог, а то у меня уже промелькнула мысль о том, что на острове бедняги будет и сытнее, и веселее. Да и Вальпурга с Сигнусом порадуются. «Нет, ССС», — с сожалением прошипел Сишуа. «Хасин Салазар велел мне стеречь его школу и нападать только на врагов. Я должен быть здесь». Я тут подумал, что если бы Василиск не погиб, то у битвы за Хогвартс мог быть совсем иной расклад, и куда меньше погибших. Вряд ли бы он стал слушать спятившего лорда, решившего нанести вред детищу Салазара и других основателей. И в этом случае погибших было бы куда меньше. К канонному Гарьке лично у меня претензий не было, то, что 12-летний мальчишка вообще выжил после встречи с Василиском, было уже чудом. И, сколько бы ни возмущались любители Фанона, что с реликтовой зверюшкой можно было договориться. Вот представьте ситуацию, когда на вас надвигается неведомая и страшная с виду хрень, про которую вы точно знаете только то, что она до жути опасна. Будете вы с ней договариваться или постараетесь драпануть или проделать что-то более фатальное для хрени? Лично я точно договариваться не стал бы, а бежать канонному Гарьке было просто некуда. А вот действия канонного Дамблдора в этой ситуации никакой логике не поддаются, разве что он хотел погибели избранного. Итак, мы мило пообщались, потом я вытащил из сумки небольшую коробочку. Увеличенная чарами, она превратилась в большой ящик, набитый отборными кусками свежайшего мяса. Сишуа аж от удовольствия заурчал, поглощая все это великолепие. Так что расстались мы вполне довольные друг другом, мы с Томми попросили Сишуа подождать еще годик до моего поступления, а он пообещал нам, что ни на какие провокации и обращения, кроме наших, реагировать не будет, и даже принес какую-то заковыристую змеиную клятву. Потом Сишуа исчез где-то в темноте и появился, котя носом перед собой что-то вроде объемистого тюка. Тюк оказался сброшенной шкурой, и Василиск стеснительно пояснил. «Хасин Салазар говорил, что это ценное. Я еще раз поблагодарил его и, уменьшив тюк чарами, спрятал его в сумку. А потом Сишуа предложил подбросить меня до выхода, заявив, что потом отправится спать, а проснется тогда, когда я разбужу его. Так что на Василиске я все же прокатился. Здорово, но мало». У самого выхода я слез с Сишуа, еще раз погладил гладкую, упругую и совсем не холодную чешую и прошептал: «До свидания». «До свидания, Хасин Том, Хасин Гарри», — как-то по-человечески вздохнул Василиск, гибко развернулся в узком проходе и исчез в темноте. А у меня в кармане вновь завибрировало зеркало. Старый анекдот. Жил-был мальчик Ваня Павлов, и укусила его однажды собака. Собака-то укусила и забыла, а вот Иван Петрович Павлов вырос, и не забыл. Надеюсь, все помнят, какими исследованиями занимался Иван Петрович и на ком он ставил опыты. Глава 80, в которой герой узнает новое о старом. Сишуа исчез в темноте, а у меня в кармане вновь завибрировало зеркало. «Северус», — отозвался я. «Гарри, ты где?» обеспокоенно спросил Северус. «Уже у выхода», — ответил я. «Все получилось. Выбирайся поскорее, и уносите оттуда ноги». Я закончил разговор с директором. И еще у него в кабинете все приборы словно взбесились. «Вы что там вытворяете со своим призрачным компаньоном?» пискнул я. «Ничего. На Василиске катались». В следующую минуту я очень много узнал об особенностях строения половой системы магов вообще и Мерлина в частности, а также о сексуальных пристрастиях последнего. В интерпретации Северуса это прозвучало так, что в магловском мире помянутого Мерлина без срока давности разыскивали бы органы внутренних дел всех стран мира, Интерпол и израильская разведка Моссад до кучи. Причем здесь евреи? Ну, если взглянуть на мировую историю под определенным углом, то они причем были всегда, начиная с распятия Иисуса Христа и заканчивая протоколами сионских мудрецов. Во всяком случае, если верить особо одиозным личностям от политики. Вычешет. Восхитился Томми. Как по писаному. «Гарри, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Северус, прервав особо проникновенную тираду. «Ага», — хмыкнул я. «Век бы слушал. Вряд ли в Хогвартсе на истории магии такое рассказывают». Северус поперхнулся и уже нормальным голосом сказал: «Домой. Немедленно». «Хорошо», — кивнул я. «Дома встретимся». Томми хихикнул, кивнул мне и медленно растворился в воздухе, а я прошипел: «Откройся». Скала медленно раскрылась, и я вышел наружу. Каким ярким и теплым показался мне солнечный свет после промозглого подземелья. Бродяга радостно бросился ко мне, облизав лицо, и я с хохотом стал отбиваться от расшалившегося крестного. Аримус перекинулся в человека и с нетерпением спросил: «Получилось?» «Да», — ответил я и похлопал по сумке. «Целых 2 больших флакона. Но нам нужно выбираться отсюда». Северус связался со мной и сказал, что приборы в кабинете директора просто с ума начали сходить. «Ну, так давайте выбираться», — согласился Римус, и мы быстрым шагом пошли по направлению к Хагсмиду. На полпути мы с Римусом вновь глотнули оборотного и превратились в мисс Джейн Смит и ее дядю. Я торопливо набрал на обочине каких-то цветочков, и мы появились у визжащей хижины, как ни в чем не бывало. Невдалеке вальяжно прогуливался Регулус, приветственно помахавший нам рукой. Он только вопросительно взглянул в мои глаза, и я кивнул в ответ. Регулус просиял, вновь предложил мне руку, и мы покинули Хагсмид, так никем и не остановленные. А за пределами деревни Римус вызвал ночной рыцарь. В Йоркшир мы доехали чуть ли не за 5 минут, но трясло на сей раз так, что я чувствовал себя женскими трусиками в центрифуге стиральной машины. А когда Стэн Шанпайк вежливо попрощался с нами, то только подступившая к горлу тошнота не дала мне высказаться на великом и могучем русском матерном. «Нехорошо, знаю, но сей транспорт меня достал». После ночного рыцаря эльфийская аппарация Тымуса показалась легкой летней прогулкой. Эр-рас, и мы снова на острове, который я начал ощущать уже чуть ли не родным домом. Если честно, меня охватило чувство, близкое к эйфории. Вот понимаю умом, что расслабляться рано, а все равно на душе полная лепота и согласие с самим собой. Мы же и Маркуса спасли, добыв драгоценный яд, и с реликтовой зверюшкой самого Салазара подружились, и Дамблдору нос утерли. Как тут не радоваться? А выражение лица старого Сигнуса, когда я вытащил из сумки не только 2 флакона яда, но и сброшенную шкуру Василиска, было просто бесценно. Северус, едва согласившись поесть, тут же вцепился в яд и исчез в лаборатории, клятвенно пообещав предоставить необходимое зелье через 2 суток. Вальпурга только хмыкнула, одним движением брови остановила бродягу, который хотел было рвануть за мужем, и повелела Тымусу обеспечивать едой одного носатого трудоголика. Римус и Регулус связались с Фенриром, выяснили, что новостей нет, и отправились отдыхать, чтобы потом присоединиться к оборотню в его поисках. Бродяга совсем было затосковал, но тут я наивно похлопал глазками и спросил, возможно ли создать мощный амулет для защиты разума, который не просто не пускал бы Легилимента в голову, но и вытягивал из него те воспоминания, которые он хотел бы скрыть. Мне пришло на ум, что такой амулет позволит приблизиться к разгадке личности Дамблдора, не Дамблдора, как его там. Сири призадумался, потом до него дошла моя мысль, он вскочил, потрепал меня по волосам, заявил, что я, гений, поклонился Сигнусу, поцеловал Вальпургу в щеку и исчез в своей собственной артефакторской мастерской. Вальпурга мне только кивнула одобрительно, наказала Тимусу следить за нормальным питанием начинающего артефактора и заметила, что с моим появлением жить стало куда веселее и интереснее, хоть и не легче. Сигнус хмыкнул, а я доел вкуснейшую меренгу, запил ее великолепно заваренным чаем и отправился навестить Маркуса. Увы, визит не слишком удался. Маркус был погружен в сон, и у постели его сидел целитель Смитвик. «Здравствуй, Гарри!» – кивнул он мне. «Знаешь, я страшно не люблю терять пациентов. Вот», – погрузил Маркуса в стазис. «Странно, но я до последнего надеюсь, что зелье удастся сварить». «Правильно надеетесь, наставник», – хмыкнул я. «Северус уже приступил к его варке». «Приступил», – поразился Смитвик. «Гарри, это невероятно! Неужели эти блэки все-таки сумели раздобыть свежий и добровольно отданный яд Василиска?» Я только скромно кивнул, а целитель просиял. «Но это же просто прекрасно. Теперь я могу поручиться за выздоровление мальчика. И мне стоит переговорить с леди Вальпургой. На предмет», — осторожно спросил я. «Неужели у Смитвика есть еще кто-то в Мунга, кто страдает от последствий обратного отсчета? На предмет продажи толики яда для нужд неких больных», подтвердил мою гипотезу Смитвик. «Я понимаю, сей ингредиент весьма дорог, но, может быть, Северус и леди Вальпурга будут так любезны, что уступит в цене. Вряд ли попечители утвердят такие траты, а семья этих больных не богата, ведь они уже не первый год находятся в Мунга». У меня в голове словно щелкнуло что-то. «Целитель, вы не о лангбатамах сейчас говорите?» – спросил я. «Но ведь их пытали Круце, это всем известно. Именно о них», согласился Смитвик. «Я кое-что расскажу тебе, Гарри, но только потому, что ты мой ученик. Не смей ни с кем делиться этими знаниями, хорошо? Несчастная семья Лангботтом заслуживает покоя». «Хорошо, сэр», отозвался я. «Но все-таки, что случилось с мистером и миссис Лангботтом на самом деле? Официальная версия, с которой ты наверняка знаком, Гарри, гласит, что после гибели Темного Лорда на них напали Беллатрикс Лестриндж с мужем Радольфусом и его братом Робостаном. Они запытали несчастных лангботомов до состояния овощей. Официально на них применяли заклинание Круциатус. К тому же, в компании Лестринджи каким-то образом оказался Барти Крауч-младший, тихий домашний юноша, доселе незамеченный ни в чем дурном. Метка Лорда на его руке повергла всех в шок, всех, включая его собственного отца, славившегося своей жесткой принципиальностью. Крауч-старший в тот момент баллотировался на пост министра магии, и, как бы я к нему ни относился, это был бы министр куда лучше Фаджа. Он и тут проявил принципиальность, отправив сына в Азкабан, где тот вскоре и умер, бедняга. «Вам его жаль, целитель?» – спросил я. «Конечно», – вздохнул Смитвик, – «в 19 лет легко оступиться, только вот никто, не Дамблдор, так любящий рассуждать о вторых шансах, ни родной отец, ни Визингамот, никто не дал ему этого второго шанса. По правде сказать, его даже не выслушали и не допрашивали толком, эмоции в обществе тогда просто зашкаливали, и юного пожирателя просто отправили в компанию дементоров пожизненно. В 19 лет, да, сомневаюсь, что он был настолько закоренелым преступником, да и доказать его участие в пытках лангботомов не удалось. Но общественное мнение жаждало крови. А ведь какие надежды подавал юный Барти, 12 сов, сданных на превосходно. Потрясающие способности к языкам, это у Краучи фамильное. Неудивительно, что мать Барти сошла в могилу вслед за сыном, да карьеру отца это не спасло, да. Но, целитель Смитвик, вклинился я, причем здесь лангботомы? Я только хотел, чтобы ты понял, Гарри, вздохнул Смитвик, в этой истории слишком много белых пятен. Я долгие годы изучал последствия различных темных проклятий и заклятий, и могу с уверенностью сказать только одно: Круция такой силы, что могло вызвать такие негативные изменения в мозгу, убило бы лангботомов, а от последствий меньшего воздействия они бы оправились. С трудом, спустя годы, но оправились бы, и уж точно не потеряли бы память и разум. А то, что мы имеем сейчас, очень похоже на воздействие обратного отсчета, только сильно растянутого во времени. Это как если бы яд давали не сразу, одной порцией, а несколькими более мелкими, понимаешь? Но, возразил я, мелкие порции яда могут вызвать иммунитет к нему. Я читал о магглавском восточном царе Митридате, так вот, он, боясь отравления, каждый день принимал небольшую дозу яда, постепенно увеличивая ее. и впоследствии он так приучил себя к яду, что спокойно принимал смертельную дозу и ничего ему не делалось. Правда, когда ему приспичило все-таки покончить с собой, то пришлось бросаться на меч, ибо яды не действовали. «Все верно», — кивнул Смитвик. «И организм можно приучить к яду, и заклятие обратного отсчета выдавать, так сказать, опосредованно. Спасибо, леди Блэк, она любезно поделилась со мной кое-какими трудами из своей библиотеки. Увы, не я лечил Лангботомов с самого начала. Случай был, безусловно, интересный, но леди Августа предпочла обратиться к другому целителю, а я был слишком занят, чтобы вмешиваться. Война только закончилась, Гарри, в Мунго и без того хватало пострадавших, но через полгода у меня появились подозрения, очень нехорошие подозрения. Понимаешь, при поступлении Лангботомы вполне могли пребывать в шоке, это согласуется со всеми обследуемыми случаями, но они должны были прийти в себя, а этого не произошло. Я стал задавать вопросы, однако целитель Портман заверил меня, что Круциатус оказал на организмы Фрэнка и Алисы атипичное действие, и что нужно только подождать. У меня до этого случая не было повода сомневаться в профессиональной компетенции целителя Портмана, и я согласился подождать еще. А через 5 месяцев этот целитель уволился из Мунго по семейным, как он выразился, обстоятельствам, и уехал из Англии, куда мне так и не удалось установить. А когда я лично осмотрел Фрэнка и Алису, то был поражен. Им словно стерли личности, оставив их годовалыми младенцами. Но даже это не самое ужасное. Беда в том, что эти взрослые младенцы совершенно не способны развиваться. Мы пытались их учить, чтобы создать новые личности, но, ничего. Я был ошарашен. Не мог припомнить ни одного заклятия, зелья или ритуала, вызывающего такие последствия. Нет, были, конечно, вещи и похуже, куда ж без них, но вот то, что произошло с Фрэнком и Алисой, казалось ужасным в своей обыденности. Поэтому я начал изучать темные заклятия и проклятия с удвоенной силой, и, поверь, Гарри, это было весьма нелегко. Так я наткнулся на заклятие обратного отсчета и сначала отбросил эту догадку, симптомы не сходились. Но чем дальше, тем больше я наблюдал за читой Лангботомов, и моя мысль стала казаться мне не такой уж глупой. Тем более, что по временам у Фрэнка и Алисы словно какие-то проблески сознания мелькали. Но потом все становилось по-прежнему. Но когда все становилось по-прежнему, спросил я, что-то не сходилось, что-то должно было быть еще. Знаешь, Гарри, я сложил 2 и 2. Едва только Лангботомам становилось чуть лучше, их непременно навещал кто-нибудь из старых знакомых. Кто? Спросил я. Элфиас Дош, ответил Гиппократ Смитвик. Артур Уизли. Молли Уизли. Этот пьяница Флетчер. Спустя 2-3 дней после этих визитов Лангботомам вновь становилось хуже. А вот после визитов леди Августы с внуком, наоборот, наблюдалась некоторая положительная динамика, впрочем, весьма слабая. Леди Августа и Невилл, это понятно. Но остальные? Блин, так это ж все друганы из шарашкиной конторы, именуемой Орденом Феникса. Что-то это подозрительно. А директор Дамблдор? Спросил я. Он их навещал. Только когда Лангботомов лечил целитель Портман, ответил Смитвик. При мне ни разу. Кстати, Дамблдор пробовал использовать легилименцию, но потом только руками разводил, мол, безнадежно все. Странно, пробормотал я. Что-то неясное в голове крутилось, какая-то догадка. Но я никак не мог ухватить ускользающую мысль. А Смитвик спросил. Так как, Гарри, стоит мне поговорить с леди Вальпургой? Думаю, стоит, твердо ответил я. Не думаю, что она откажет вам в этой просьбе. Да и Северус тоже. Ведь за возможность излечения нужно бороться до конца, не так ли, целитель? Все так, кивнул Смитвик. Думаю, что из тебя, Гарри, выйдет хороший колдомедик. Со временем. Но ты, похоже, подозреваешь директора Дамблдора. Не знаю, честно ответил я, но что-то мне не дает покоя. Мне тоже, вздохнул Смитвик. Но и он способен на добрые поступки. Да, удивился я, причем вполне искренне. Какие же? Гарри, усмехнулся Смитвик. А вот этого я рассказать тебе не смогу, и не проси. Тем более, что эта тайна не моя, и не Дамблдора, точнее, не только наша. Могу только сказать, что произошло это примерно в то время, когда ты победил Темного Лорда. Хорошо, вздохнул я, не буду. Мы распрощались со Смитвиком, и он отправился к леди Вальпурге, напомнив мне, что завтра у нас будет обычное занятие. Я кивнул. Смитвик мне нравился, знаниями он делился охотно, а мои способности его приводили в восторг. Гиппократ Смитвик порой напоминал этакого большого ребенка, он словно жил по принципу «не вижу зла», хотя, может, таким и должен быть целитель, стоящий выше всяких распри, чьей целью является помощь всем, независимо от того, на какой стороне они стоят. Но все-таки, Дамблдор и добрый поступок, надо же, не считать же добрым поступком, что он отправил меня к Дурслям. Хотя, если верить Смитвику, все произошло именно в это время. Но все же, что это за поступок такой? Он явно связан с исцелением кого-нибудь. А раз Смитвик сказать ничего не может, значит это исцеление тайное. Интересненько. Зная добрейшего и светлейшего, могу сказать только одно: тайно творить добро не в его стиле. И кому он там мог помочь? Кому-нибудь из ордена. И члены ордена навещали Лонгботомов. Ой-ой, вот чую пятой точкой, что есть здесь какая-то связь, но допереть не могу. С кем бы посоветоваться? Томми. Привычно позвал я. Тут я, отозвалась моя личная шизофрения. Что, в тупике? Да вроде как. Вздохнул я. Странный намек Смитвик сделал. Не думал, что он так лоялен Дамблдору. А он и не лоялен, он прекрасно понимает, что Дамблдор не тот, кем хочет казаться. Не стал бы он помогать Вальпурге, если бы светлейший был бы для него авторитетом, отозвался Томми. Но Гиппократ Смитвик, целитель, а целители не могут разбрасываться чужими тайнами. И намек он сделал не случайно, ибо напрямую не мог назвать ни лиц, ни ситуации. И что теперь делать? Спросил я. Думаю, ответил Томми, следует дождаться исцеления Лонгботомов. Они смогут пролить свет на это грязное дело. Ладно, согласился я. Подождем. Кто же знал, к каким последствиям приведет это ожидание? Глава 81, в которой герой угадывает. Зелье Северус таки сварил, и Гиппократ Смитвик с величайшими предосторожностями напоил им Маркуса. Зельеварческий талант с ней по не подвел, все было сварено безупречно и точно по рецепту. Как потом рассказывал Маркус, даже на вкус зелье было приятным, густой лимонный вкус с легкой горьковатой ноткой полыни. Во всяком случае, после принятия зелья Маркус изменился. С его лица исчезло выражение привычной угрюмой затравленности, он выпрямился, перестал сутулиться, стал спокойнее и общительнее. А еще он сказал мне с нескрываемой радостью, что ему стало куда легче читать, запоминать и усваивать информацию. А когда я спросил, как он отучился целых два курса, то Флинт со вздохом ответил, что старшие товарищи по факультету заставляли его зазубривать необходимый для получения положительной оценки минимум теории наизусть, стимулируя память при случае легкими жалящими проклятиями, ибо слизеринец не может не успевать. Видимо, у меня в этот момент сильно изменилось лицо, потому как Флинн сильно испугался и начал меня успокаивать, что это было совсем не так больно, как наказание его опекуна. К тому же, ведь они о нем заботились, только благодаря этой своеобразной методике Флинт и усвоил теорию первых двух курсов. А с практикой у него было получше, к тому же в Хогвартсе был квиддич, ставший для Маркуса самым лучшим занятием на свете. Он поделился со мной, что после школы хотел попробовать свои силы в профессиональной команде, заработать денег на квиддичных гонорарах, купить домик и жениться. Ибо Флинт Мэннер после войны находился в таком состоянии, что жить в нем возможным не представлялось. «Конечно», — бесхитростно говорил Маркус, — «мне-то Мэннер не поднять, я столько денег не заработаю, но может, дети мои не такими тупыми уродятся. А для этого мне в невесты обретенная нужна или, на худой конец, способная маглорожденная. Чистокровные-то, способные до хорошего рода уже просватаны все, а те, кто еще свободны, с теми лучше дела не иметь. Могут скребы родиться, как тогда род поднимать? Хмм, и где лютое неприятие маглорожденных? Похоже, чистокровные маги вполне себе в курсе насчет опасности слишком уж близких по крови браков, раз уж Маркус об этом так спокойно и сознанием дела рассуждает. Да и пример моих родителей, которых спокойно приняло старшее поколение, тоже показывает, что маглорожденность – не приговор. А скажи, Маркус, как к твоим планам на факультете относились? Спросил я. Или не знали? Знали, ответил Флинт. А чего тут скрывать? Тут ничего дурного нету. Никто из наших не против. Другое дело, что другие факультеты от нас частенько шарахаются, как от, «Прости, Мерлин, убивцев каких, но мы же ничего плохого никому не делаем, только защищаемся. И да, в квиддич мы грубо играем, так те же грифы ничуть не лучше. Мне там, кстати, одна девчонка из команды жутко нравится, маглорожденная, но к ней не подступиться, слизеринцев ненавидит просто. А так, она бы мне по всем статьям подошла, прямо даже и не знаю, я ж все по-серьезному хочу, с помолвкой. Но только не любит нас директор Дамблдор, а маглорожденные все ему в рот смотрят и только его и слушают. Жалко, декан в этом году в отпуске был, он-то нас в обиду не давал. А кто у вас сейчас декан? Поинтересовался я, не сомневаясь, что услышу фамилию Слизнарта. Вроде, в каноне на всю магическую Британию было всего два маститых зельевара, Слизнарт и Снейп. Ричард Бигельман назвал мне Флинт совершенно незнакомую фамилию. Он подмастерье, раньше на Аврорат работал. Говорят, Дамблдор его уговорил. Всего на год, потому профессор Снейп должен вернуться. Гарри, скажи, а он вернется? Плохо без него совсем, Бигельман он такой, такой, у него все по уставу должно быть. Придирается, баллы снимает, говорят, и по-другому может наказать. Это как? Спросил я, ибо у меня в голове сразу всплыли нехорошие подозрения. Да, фанфики, где на Слизерине героя заставляют постоянно думать об Англии, тотчас всплыли в голове. Ну, выпороть там, или за большие пальцы подвесить. По-старинному, бесхитростно отозвался Флинт, которому такой расклад, как мне, похоже, и в голову не приходил. Бигельман, он с Филчем спелся, так тот только рад был ему старый карцер показать. И тебя так наказывали? Спросил я. Флинт покачал головой. Нет, меня только на ночь в стоячем карцере запирали. Но это ничего, я сильный. И сам виноват, попался. А что такое, стоячий карцер? Спросил я. Что-то у меня в голове вертелось, по поводу инквизиции. Неужели это то самое? Оказалось, да. Маркус немного косноязычно объяснил, что стоячим карцером именуется тесный каменный мешок, который повторяет фигуру человека, стоящего на полусогнутых ногах. Ни сесть, ни выпрямиться в нем невозможно, сначала затекают ноги, потом спина, потом шея и руки. Через час все тело начинают сводить судороги, но внешне никаких повреждений. И как Флинн такое всю ночь выдерживал? Все-таки у магов очень высокий болевой порог. А мой собеседник, явно обрадованный тем, что хоть в чем-то может просветить знаменитого Гарри Поттера, спокойно рассказывал. Я наутро в больничное крыло угодил, там и отлежался. А так ничего, с тех пор не попадался ни разу. А вот пороть меня Бигельман не порол, врать не буду. Порют, вроде бы, только с пятого курса и только парней, девушек Бигельман не трогает. Но я точно не знаю, старшие об этом молчат. Но они временного декана ненавидят люто и только и ждут, когда профессор с ней вернется. Он-то бы такого никогда не позволил. А директор знает. Продолжал спрашивать я. Вы к нему не обращались? Он же ведь, вроде телесные наказания отменил. Нет, не обращался к нему никто, буркнул Флинт. А если бы и обратились, толку чуть. Старшие говорили, что он в курсе фокусов Бигельмана, так что бесполезно все. На других факультетах так не наказывают. Точно знаю, а мы, пожирательские ублюдки, нам все на пользу. Я только зубами скрипнул. Вот оно как, благо-то не всеобщее. Но тут Маркус неожиданно мечтательно улыбнулся. А хорошо бы профессор с ней вернулся бы поскорее. Может, у меня тогда и с девушкой это все сладилось бы, ведь декан с ней нас перед всей школой монстрами не выставляет. А так, уведут ее, боюсь, уведут. Понятно, вздохнул я. А ты попробуй с ней как-нибудь наедине поговорить, может, и получится. Маркус в ответ только кивнул, но тут меня позвал Сириус, и разговор наш на этом закончился. А я помчался к Сири, по пути стараясь уложить в голове все, что только что услышал. Нет, как бы мне ни было дорого семейное счастье Сириуса, но Севу придется вернуться. Хотя бы до той поры, когда директором Хогвартса станет кто-нибудь более вменяемый, чем великий маразматик Дамблдор. Мысль о том, что Конни или Драко будут наказывать таким образом, была невыносима, а ведь кто-то из них наверняка поступит на Слизерин, чтобы не разочаровывать папу Люциуса. Или даже оба. Тогда и я за ними пойду, и хрен с ним, будь, что будет. Сири я нашел, вполне ожидаемо, в его мастерской, погруженного в какие-то расчеты. «Привет, крестник», — заулыбался он, — «садись, помогать будешь. Похоже, та штука, что ты мне предложил, вполне может получиться. Надо только еще раз векторы магии просчитать. А ты что такой взъерошенный? Случилось что? Неужели с Маркусом поссорился? Так он, вроде, неплохой парень. Нет, ответил я, не поссорился. И выложил Сири все о слизеринских нововведениях. Как я и думал, свободолюбивой натуре Сириуса любое принуждение было чуждо, а уж подобные наказания. Он взвился с места в карьер и уже был готов наносить добро и причинять справедливость, невзирая ни на что. Еле удержал, но сделал тонкий намек на то, что стоит поговорить с Севом, а то через год нам с Малфойонышами в Хогвартс ехать, а там такой беспредел. Сири намек понял, хотя и без восторга, но тут я подкинул ему мыслишку, что он сможет иногда пробираться к Севу в облике бродяги, что сделает их встречи интереснее. Уж не знаю, как это понял Сири, но улыбнулся он очень мечтательно, и мне сразу стало ясно, что понял он меня, как-то не так, и еще я подумал, что если Сев догадается, кто подкинул крестному такую задумочку, то проще сразу заводиться и не мучиться. Но проблемы нужно было решать по мере их поступления. Прошло еще несколько дней. Маркус был уже совершенно здоров, торчащие зубы ему Смитвик выправил, шрамы помогла свести особая мазь за авторством Северуса, и страшноватый тролленок неожиданно превратился во вполне себе симпатичного подростка, с которым было интересно проводить время. Маркус много читал и, что характерно, запоминал и понимал прочитанное без всякой зубрежки. Сири подтягивал его по зати, Северус, по зельям, его никто не ругал. Леди Вальпурга накупила новые одежды, а старый Сигнус выделил денег на новую метлу. До этого Маркус летал на старой модели молнии, которую отдал ему один из выпускников. И этой бедной старушке с торчащими прутьями, заслуженной ветеранши многих квиддичных матчей, впору было теперь именоваться не молнией, а черепахой. Как он на ней вообще летать умудрялся? И не просто летать, играть. В общем, основательно поправленное здоровье, изменившаяся внешность и новая одежда делала реальной ремарку в стиле. Маркус сильно изменился за лето. К тому же Вальпурга со старым Сигнусом инкогнито побывали в банке, сделали разнос гоблинам, управлявшим деньгами флинтов, и теперь Адольфуса тоже ожидал нехилый иск на заоблачную сумму. И это только от гоблинов. Кстати, денег на счетах было не слишком много, но если Гринготтс от имени клиента выиграет иск, то Маркусу вполне хватит денег, чтобы восстановить родовой мэнор, ну и на жизнь кое-что останется, во всяком случае, не будет жить цыганским табором в сарае, как Уизли. Маркус, узнав эти новости, от счастья просто в осадок выпал. И да, теперь его верность роду Блэк стала тверда, как алмаз, а значит, союзника на Слизерине я все-таки получил. И это хорошо, куда бы меня ни распределила чертова шляпа, Малфойоныши в любом случае без пригляда не останутся. С ней в качестве декана, это, конечно, здорово, но у него и других дел полно, кроме того, как за шелопопой парочкой приглядывать. К тому же, исходя из личного опыта, могу заметить, что самый лучший учитель никогда не знает о своих учениках всего. А вот Флинт в этом плане куда информированнее будет. Спустя два дня леди Вальпурге пришло письмо от Августы Лангботтом. Леди Лангботтом просила о личной встрече, а Вальпурга согласилась, пригласив ее в дом на Гримма. Вернулась с этой встречи она грустная и попросила Северуса сварить еще две порции зелья, снимающего последствия обратного отсчета. Как оказалось, Смитвик после нашего разговора посоветовал леди Августе обратиться к Вальпурге, поскольку других надежд на исцеление Фрэнка и Алисы уже не осталось. Леди Августа предложила Вальпурге в качестве оплаты не деньги, как и говорил Смитвик, за долгие годы оплаты больничного лечения казна рода, можно сказать, показывала дно, а несколько редких артефактов. Вальпурга отказалась. Моральные принципы Блэков были весьма странными, запутанными и понятными порой только самим Блэком, но забирать ценные родовые артефакты в такой момент было просто кощунством. С другой стороны, гордая Августа подачек не приняла бы, и обе пожилых леди порешили таким образом. Вальпурга выставляла за зелье работы мастера наиболее низкую из возможных цену, а Августа в случае удачи отдавала долг редкими растениями из знаменитых теплиц Лангботтома в течение нескольких лет. В случае неудачи Августа на тех же условиях отдавала только треть стоимости зелья. Но грустила Вальпурга отнюдь не от этого. Железная Августа сильно постарела, выглядела очень больной и держалась явно только на стальной силе воли. Правда, Когда Вальпурга спросила ее о Невилле, Августа пришла в хорошее расположение духа, заявила, что у ее мальчика все замечательно и что он очень прибавил в силе, когда покинул Англию.